Рассказ из сборника «Антитеррор 2020» издательства «Эксмо». Составитель Сергей Чекмаев. Леонид Каганов. Магия. Часть вторая. Окончание. Бабка пришла доить коз, гремя эмалированными бидонами. «Слыхали новость-то?» — сообщила она, косолапо протискиваясь в узкую дверь сарая. «Убила ночью сторожа!» Погодник охнул и сел, откидывая одеяло. «Сторожа? Старика?» — спросил он. «Того, что ворота города открывал?» «Его-его!» — закивала старуха. «Уж кому он мог помешать, ума не приложу. И жил бедный, работу для города делал полезную, ворот сторожил, разбойников высматривал. А ты вчера в город пришел, говорил с ним, наверное?» «Говорил», — кивнул погодник. «С ним и с помощником его, дозорным, парень такой молодой». Бабка подхватила низенькую деревянную табуретку, стоявшую у стенки сарая, и отправилась к козам за выгородку. «А скажи, добрый человек», — продолжила бабка странным тоном, «как он говорил с тобой? Не обидел ли чем? Сразу ли в город пустил или не хотел?» Погодник аккуратно свернул постель, сверху положил подушку и закрыл все покрывалом, чтобы не налетело мусора. «Никак нет», — ответил он отчетливо. «Досмотрел мои вещи и пустил в город. А если вы на меня плохое думаете, то я ни лица его не видел, ни имени не знаю, ни зла к нему у меня не было». Бабка долго не отвечала, и погодник решил, что она увлеклась дойкой, но старуха все же ответила. «Бывают люди, что без зла обряд лепят. А что касается имени, так люди рассказывали, будто есть в мире и такая магия, чтобы человека убить можно было и без имени, и без портрета. Надо только в центр звезды взамен фигурки компас положить, номер дома шепотом произнести, да заклинание нужное». «Чушь какая!» — фыркнул погодник. «Нет такой магии, и компас тут вообще ни при чем». «А тебе откуда знать, добрый человек?» — быстро переспросила бабка. «Или ты магию хорошо изучил?» «Кто сплетни про компас рассказывает, тот, значит, и магию изучает», — возразил погодник. «Вы бы лучше подумали, кто из горожан мог его по имени знать и обиду хранить». «Кто же он не знал по имени Федора-то нашего, бывшего участкового?» — откликнулась бабка. «Все его знали. Городок маленький. Хороший был, твердый, да не злой. Мы с ним еще детишками были, в один класс сходили». Бабка вдруг осеклась, поняв, что болтает лишнее. «Мне бы мыться, чайку попить, да за работу», — произнес погодник. «Вода еще осталась, или пойду принесу из колодца?» «Не торопись с работой», — строго осадила его старуха. «На площадь сейчас всем городом идти надо». «Зачем?» — удивился погодник. «Принято так», — объяснила старуха. «Всем народом решать будем, кто виноват и что делать дальше». Погодник кивнул, перевел взгляд на зайку и вдруг увидел ее круглые испуганные глаза, затравленно глядящие из-под натянутого на голову одеяла. Площадь гудела, а в центре раздавались крики. «Понять тут надо, понять!» — надрывался чей-то бас. «Имя его знал, значит, из наших, из старых кто-то. А кто зуб на него имел? Тут уж ясно, раз участковым работал до магии, то надо искать из хулиганов бывших, из алкоголиков». «Ага, найдешь их сейчас под масками!» — гоготнул кто-то. «А почему сразу из наших?» — возражал рассудительный голос. «Может, он не пустил кого в ворот постороннего?» «Ага», — откликнулись сразу несколько голосов. «Ага, сам не пустил и лицо свое показал, да? Фамилию назвал постороннему». «Только не надо забывать», — бубнил кто-то, «что до этого сына кирпичницы убили, потом мельника». «А знаю, кто его убил», — вдруг послышался тихий бабий голос. «Это старуха Козадойка с парковой улицы. У ней вчера на участке рукомойник до утра плескал, с неба сажу отмывала». Несколько масок разом обернулись на погодника, девочку и старуху. «Лжешь!» — крикнула бабка, вскинув сухенький кулачок. «Не было такого!» Погодник поднял руку. «Это я плескался», — негромко, но убедительно сказал он. «Я проездом через город издалека остановился у Козадойки, одежду свою стирал». «А ты кто такой? Что-то голос незнакомый», — спросил кто-то. «Погодником меня зовут», — ответил погодник таким тоном, словно это все объясняло. Толпа действительно потеряла к погоднику интерес. Принялись обсуждать какого-то мешка, который как раз сегодня ночью, как говорили соседи, дома не ночевал. Мешка на площади не оказалось, и это сочли еще более подозрительным. Кто-то уже собирал команду идти обыскивать его дом. «Проезжий человек, значит», — протянул тихим голосом вдруг толстяк в драном свитере, оказавшийся около погодника. «А в город тебя пустил, значит, сторож?» «Да», — сказал погодник. «И что?» «Да так, ничего», — ответил толстяк себе под нос. «Есть о чем подумать». «Вот и подумай», — посоветовал погодник. «Зачем мне, проезжему человеку, делать обряд на сторожа, который меня в город пустил? Бред ведь!» Толстяк пожал плечами и отвернулся. «Может, и бред», — процедил он себе под нос, не поворачивая головы. «А может, и не бред. Может, он вещи твои досматривал или про тебя что-то такое прознал, вот ты и решил убрать человека от греха подальше. Всякое бывает». «Сходи к его помощнику молодому, дозорному, да спроси, как дело было, он тоже присутствовал», — обиделся погодник. «А я говорил с ним», — ответил толстяк, вдруг повернувшись и цепко заглянув погоднику в глаза. «Дозорный сказал, что ты паспорт свой показал им». «Показал ведь?» Погодник смутился. «Они сами полезли в мои вещи, а мне скрывать нечего. Я и тебе паспорт могу показать». «Ух ты!» — всплеснула руками старуха Козадойка, и погодник понял, что все это время она следит за беседой и бдительно сверлит обоих глазами. «Нет уж, спасибо», — усмехнулся толстяк и добавил. «Смотри, лучше, добрый человек, как бы всей площади твой паспорт показать не пришлось». «Там все равно серийный номер вырезан». «И что с того, что вырезан?» — удивился толстяк, прищуриваясь. «И что, магия не работает?» «Этого не знаю», — сухо ответил погодник. «Но люди говорят, что не работает. Что слышал, то и говорю. А я магией не занимался». «А ты, выходит, занимался? Сработает, говоришь, магия без номера паспорта? Пробовал? Признаешься?» Тут смутился уже толстяк, а бабка снова сдавленно охнула. «Наговариваешь», — проворчал толстяк, надувая щеки. «Наговариваешь на меня. А ты скажи-ка мне лучше, зачем дозорного ударил? Что вы там не поделили у ворот?» «Я?» Погодник отшатнулся. «Это он, что ли, про меня такое сказал? Как это ударил?» «Ну уж не знаю как», — усмехнулся толстяк. «Да только вчера, когда говорил с ним, на глазу его синяк красовался». «Ага», — протянул погодник, припоминая. «Синяк и я видел». Толстяк задумчиво почесал свитер на пузе. «Интересное дело получается, если не врешь», — произнес он. «Есть о чем подумать». «Подумай», — кивнул погодник. «Подумаю, подумаю», — пообещал толстяк. «Я, знаешь ли, обычно думаю долго, зато потом говорю как есть». «А ты кто сам будешь, добрый человек?» — спросил погодник. «А это тебе, добрый человек», — в тон ему откликнулся толстяк, — «знать и не надо. Ты же проезжий в нашем городе, говоришь. Вот и проезжай себе». Оба так увлеклись разговором, что не сразу заметили, как обстановка на площади переменилась. Несколько молодых парней в темных куртках волокли через площадь какого-то человека, а он орал и отбивался. Парень, что шагал впереди, торжественно и брезгливо держал в вытянутой руке толстую книжку розового цвета, демонстрируя ее всем. Погодник прищурился, но так и не смог разглядеть, что это такое. «Библия, что ли?» — пробормотала Козадойка. «Не разгляжу я чего-то». «Альбом! Альбом!» — раздались крики на площади. «Альбом нашли с фотографиями!» Мужика доволокли до столба и сорвали с лица намордник. «Вырезаны!» — кричал мужик, заслоняя рукавом лицо. «Вырезаны все! У меня все лица наших там вырезаны! Что ж я порядков не знаю? Только жена покойница да сослуживцы армейские!» «А сослуживцы не люди, что ли?» — резонно возразил кто-то. «Так это...» Мужик растерялся. «Они ж неведомо где, может, им живых давно нет. Что ж я обрядовать на них стану, на сослуживцев бывших через столько лет-то?» Тем временем принесли цепи и принялись его деловито приковывать к столбу. «Это наш Колька мешок», — спокойно и даже с каким-то злорадством объяснила старуха погоднику. «Пропойца и вор по мелочи в город приблудился уже после магии. Небось, наобрядовал где-то и бежал от грехов». Старуха задумалась и цыкнула зубом. «Его у нас много кто не любил, да только повода не было. И фамилии его никто не знает». Пойдемте отсюда скорее, вдруг испуганно сказала Зайка, молчавшая все это время. И то правда, нечего там тут делать больше. Раз обрядовальщика поймали, согласилась бабка Козадойка и первой заковыляла прочь. Погодник оглянулся. Толстяка поблизости уже не было, он давно стоял в центре площади рядом со столбом, а вокруг него толпились парни в темных куртках. «Фамилию кто знает?» — громко и властно выкликал толстяк. «Фамилию этого человека знает кто?» Площадь гудела. «Никто не знает. Тогда лицо запоминайте», — закончил толстяк и добавил презрительно. «Художники!» Яму погодник закончил к обеду и принялся сколачивать деревянную раму под основание нового нужника. Зайка сидела рядом и молча вязала венок из какой-то сорной травы. Пару раз погодник пытался завести с ней беседу, но она не отвечала или отвечала рассеянно. Затем пришла бабка Козадойка и позвала к столу. Расщедрившись, Козадойка вместо картофельной похлебки сварила куриный суп. Ели все втроем за одним столом, хотя хозяйке было явно непривычно и неудобно есть с кем-то рядом, просовывая ложку под намордник. В разгар обеда скрипнула калитка, и в дом постучалась соседка. Судя по голосу, женщина не старая, однако мешковатая куртка и обмотанный вокруг попы коричневый платок делали ее похожей на старуху. «Отмучился Колька мешок», — сообщила соседка. «Я прямо уж сидела на площади до последнего, думала, не дождусь, вот только что его и стукнула». «Что ж ты сидела-то?» — спросила Козадойка. «Так, чтобы всех на виду быть, чтобы не подумали, будто это я ушла домой и обрядую», — с чувством пояснила соседка. Козадойка пожала плечами. «И, может, для того и лицо открыли, чтобы кто-нибудь пошел, наобрядовал?» «Кто-нибудь, да не я», — строго ответила соседка. «Пусть все видят, что не я». «А ты, значит, дочку Савиной к себе взяла?» Соседка цепко посмотрела на Зайку. «Добрая ты, Татьяна, добрая!» Козадойка зыркнула на нее яростно. «Что ж ты меня, Оксана Петровна?» Козадойка выдержала многозначительную паузу. «По имени-то вслух называешь при чужих людях!» «Ой!» Соседка притворно схватилась за сердце. «Прости, пожалуйста, я ж думала, тут все свои, у тебя родственник приехал». Она кивнула на погодника. «Не родственник он мне», — ответила Козадойка. «А просто добрый человек проездом. Помог мне на участке по хозяйству. Послезавтра с утра продуктов им дам в дорогу и дальше поедет. И девочка с ним». Соседка покивала головой. «Вон оно что», — произнесла она. «Дело хорошее и доброе. Продуктов-то дать. Я вон как раз на площади сидела с утра, так и не ел ничего. А ты, я смотрю, хорошо живешь. Суп вон сварила. Иду мимо калитки, смотрю, чем-то пахнет. Не иначе кто куру варит». Козадойка нехотя поднялась, достала из буфета тарелку и налила соседке половник. «Угощайся, соседка!» «Вот спасибо, добрая ты!» Соседка придвинула стул к столу, ослабила узелок намордника, подсунула под него левую руку, приподнимая ткань, а правой принялась ловко закидывать в рот ложку за ложкой. Некоторое время все молчали. «Вот ведь не было печали», — начала соседка снова, когда тарелка наполовину опустела. «Сколько ж лет у нас, почитай, магии не было?» Она задумалась, теребя брошку на кофте. «Да уж года два, наверное». «Два года точно», — подтвердила Козадойка. «Два года в городе тихо было, а тут на тебе». «Сын кирпичницы», — продолжала соседка. «Потом мельник, теперь вот сторож. Сын кирпичницы-то хороший был парень, смирный, его все любили. Не пил, не дрался». «Да уж прямо не дрался», — ворчливо перебила Козадойка. «Только недавно подрался с кем-то за мельницей. Может, девку какую не поделили?» «Это кто сказал-то?» — заинтересовалась соседка. «Мельник сказал, царствие ему небесное. Он видел из окна. Ну, сын-то кирпичницы парень рослый, прогнал того. Хороший был парень. А у кирпичницы один он и был. Жаль ее». «Жаль», — согласилась соседка, — «жаль. А тут, видишь, ты сторожа убила. Значит, опять кто-то обрядует, не имется кому-то. Вон тесто с золой нашли у Савиной». Погодник вежливо кашлянул и показал глазами на Зайку. Соседка осеклась. «Я и говорю, дела нехорошие снова в городе. Если кто-то снова начал обрядовать, то не остановится? Толстяк-то, конечно, клянется, что выяснит». «А кто он такой у вас, толстяк?» — спросил погодник. Соседка и Казадойка переглянулись. «Да так», — ответила Казадойка, — «уважаемый человек». «Вроде староста», — уточнил Погодник. Казадойка покачала головой. «Старосты у нас нету. Опасно быть старостой. Кто позавидует, кто разозлится, кто просто недоволен жизнью в городе и наобрядует». Погодник пожал плечами. «А если старосты не местного брать, который имени не говорил, и лицо вечно закрыто?» Казадойка вздохнула. «Да кто же ее знает, эту магию? Было бы желание, и прознают, и подсмотрят, и наобрядуют». Погодник уже поставил каркас нужника и теперь сколачивал его досками, когда пришла Зайка. Глаза у нее были снова заплаканные, намордник весь вымок от слез. «Ну-ну». Погодник отложил молоток и присел рядом на корточки. «Мы же договаривались про маму не вспоминать. Хочешь, научу тебя забивать гвозди?» Зайка всхлипнула в голос, потерла глаза кулачками, а затем оглянулась и, убедившись, что никого нет, схватила погодника за плечи и прошептала ему в ухо: «Я не хотела убивать сторожа, честно-честно». Погодник сперва не понял, о чем она, но потом до него дошло. «Ну что ты, это не ты», — уверил он. «Ну я ж вчера ночью, я...» Зайка снова всхлипнула. Погодник вздохнул. «И не думай, то, что слепило ты, сработать не могло. Так что ты тут ни при чем». «Ты меня утешаешь», — всхлипнула Зайка. «Я-то знаю, что это из-за меня». «Ну что с тобой делать?» — проворчал Погодник, а затем решился. «Хочешь, расскажу тебе, как по-настоящему работает магия?» Зайка кивнула. «Никому не скажешь». Зайка убедительно помотала головой. «Представь», — начал Погодник, усаживаясь перед ней на стопку напиленных дощечек, — «что в небесах висят над землей демоны, и это они стреляют молниями». «Демоны?» — переспросила Зайка. «Ну да, демоны. Это очень сильные демоны. Их на небе целые тысячи. Они висят за облаками неподвижно и смотрят вниз на землю. И они такие сильные, что могут в небе жить не 5 лет и не 10, а целых 500 лет. Представила?» Зайка кивнула, а затем подняла на него глаза. «А зачем они это делают, дедушка Погодник? Зачем они стреляют в людей молниями? Они злые на людей за что-то?» «Они не злые», — вздохнул Погодник. «Просто безмозглые. У них нет души. Они не умеют ни думать, ни чувствовать, ни понимать. Они глупее любой курицы. Они вообще не живые, они железные и круглые. У них нет ни рук, ни ног. Они глухие, не слышат звуков. Но зато у каждого демона есть молния и большой круглый глаз, которым демон днем и ночью смотрит вниз на землю. Эти глаза видят сквозь воздух, сквозь небо и даже сквозь саму землю. Где бы ты ни был, в доме, в реке, в колодце, ты все равно виден демоном». «И даже в темноте?» — спросила Зайка. «Да», — кивнул Погодник, — «даже в темноте. Потому что демоны видят не тот свет, который видим мы. У них другие глаза, и они видят совсем другой свет. В мире много лучей. Обычный свет мы видим глазами, другие лучи невидимы, они поворачивают стрелку компаса, третьи передают тепло. А есть и такой невидимый свет, который излучает само ядро Земли, а все люди светятся в этом свете, потому что в людях много углерода. Ну, золы, проще говоря. А зола в этих лучах светится. И специальный глаз может разглядеть любые контуры. Люди про эти лучи долго не знали, а потом узнали и построили демонов. И выпустили их в небо, чтобы те оттуда следили за каждым человеком и записывали в свои книги судеб, где кто находится, куда движется». «А демонов выпустил в небо Энди Патрик?» — жадно спросила Зайка. «Нет», — покачал головой Погодник. «Не он, другие люди. Этим демонам люди передали все свои списки паспортов с фотографиями, все водительские удостоверения, все налоговые номера, все, чтобы демоны точно знали, где какой человек находится по имени. Понимаешь? И как бы тебе объяснить? Каждому демону люди дали специальную пушку, стреляющую синей молнией, чтобы самый главный начальник безопасности у людей мог в любой момент, ну, скажем, позвонить демону по специальному секретному телефону со специальным паролем и приказать сжечь какого-то очень плохого человека, убийцу и преступника. главный начальник, это Энди Патрик? Спросила Зайка. Нет же, раздраженно откликнулся погодник. Энди Патрик был мелким, молодым и самоуверенным человечком. Он просто работал у главного начальника программистом в одном отделе. У главного начальника было много программистов, и каждый что-то делал, чему-то обучал демонов. Просто Энди Патрик тайком от всех сделал модуль распознавания и вставил в обновление прошивки. Погодник умолк, недоверчиво качая головой. Нет, так ты не поймешь. Как же тебе объяснить-то? Раньше демоны умели принимать команды только по специальному телефону, и никто посторонний к нему доступа не имел. И Энди Патрик доступа не имел. Зато он придумал тайком обучить демонов принимать команды и надписи прямо с земли. Из рук любого человека. Потому что демоны видят все, что происходит на земле, и Энди Патрику осталось только придумать какие-то специальные сигналы для демонов и научить демонов обращать на них свое внимание, понимаешь? Энди Патрик придумал, что если человек вылепит из золы штуку в форме звезды и нацарапает на ней имена и номера документов, то такая звезда станет сигналом для демонов. Демоны смогут разобрать надпись, найдут того человека по своим книгам, выяснят, где он находится, и уничтожат. А если имена неизвестны, то в центре звезды стоит кукла, вылепленная из золы. Демоны рассмотрят ее внимательно и попытаются найти похожего человека. Если демоны решат, что нашли его, что этот человек очень похож лицом на свою куклу, то они уничтожат молнией и его. Но Энди Патрик не рассказал никому про демонов. Он сказал, что это магия, и опубликовал обряд. И поэтому никто не знает, как это работает и откуда берутся небесные молнии. А если рассказать, то не поверят, потому что про демонов сложно и непонятно, про магию понятно. «А ты откуда знаешь про это, дедушка-погодник?» — спросила Зайка серьезно. «Ну, я-то кивнул, погодник, знаю, потому что раньше у меня работа была такая, знать подобные вещи. Еще остались в мире люди, которые знают. Но когда во всем мире начались смерти, разруха и паника, погибли все начальники, остановился транспорт и электростанции, исчезли почти все специалисты и думающие люди, остались в основном...» Погодник вздохнул. «В общем, знающих людей почти не осталось, и связь между ними исчезла. Но я знаю тех, которые сидят в далеких землях и до сих пор пытаются подобрать шифр от демонов, чтобы связаться с ними и приказать, чтобы те сначала уничтожили всех людей, кто когда-либо делал обряд, а потом рухнули на землю и разбились. Есть люди, которые прячутся и верят, будто демоны сами упадут на землю через несколько лет. Есть люди, которые пытаются изобрести защиту от глаз демонов, чтобы стать для них невидимыми». «А ты?» — спросила Зайка. «А я?» Погодник задумался, но все-таки закончил. «Мы с моими друзьями хотим уничтожить всех демонов, понимаешь? Ведь это демоны убили молнии и твою маму». Зайка задумалась. «Я хочу помогать тебе убивать демонов», — заявила она решительно. Погодник улыбнулся. «Ты еще маленькая и многого не знаешь, поэтому помочь ты мне, увы, ничем не сможешь. Да и у нас уже почти все готово». «Смогу», — произнесла Зайка капризно и схватила его за рукав. «Смогу помочь, смогу, вот увидишь, смогу». «Хорошо, хорошо», — снова улыбнулся погодник. «Конечно, сможешь». Он взял ее за плечики и внимательно заглянул в глаза. «Только запомни самое главное. Ты никогда не должна пытаться кого-то убить, потому что в этот момент ты помогаешь не мне, а демонам». Зайка кивнула. «Я больше не буду», — сказала она. «Честно-честно». Помолчала и добавила совсем тихо, но погодник все-таки расслышал. «Клянусь мамой». В это утро бабка почему-то запаздывала к своим козам с гремучими бидонами, хотя солнце уже встало. И погодник, перевернувшись на другой бок, решил поспать еще немного. Проснулся он от грохота, но не успел вскочить, как на него набросилось сразу человек 6, выкручивая руки. «Попался, гад!» — надсаживался знакомый хрипловатый голос, срывая с его лица маску. «Руки вроде не в зале», — заметил кто-то. «Вымыл уже, небось!» «Что случилось?» — возмутился погодник, тщетно пытаясь вырваться. «Кто вы такие?» А то случилось, злорадно произнес над его головой знакомый хриплый голос, что ты за эту ночь и толстяка убил, и бабку Козадойку. Я? Растерялся погодник, но его тут же резко дернули и поставили на ноги. В следующую секунду он уже пришел в себя. «А ну отставить!» — скомандовал погодник по-военному, тоном, которому трудно не подчиниться. Это сработало. Парни притихли. «Я скажу вам, кто у вас обрядует!» — произнес погодник и кивнул вправо. «Это вот он, дозорный. У него глаз подбит, потому что подрался с сыном кирпичницы за мельницей, а ночью убил его. А потом убил мельника, потому что тот его мог видеть. А потом его застукал сторож, и пришлось убить сторожа. А потом убил толстяка, потому что тот догадывался, и заодно бабку Козадойку, чтобы на меня все свалить. Это он же вам предложил за мной идти, да? Ему просто мой ноутбук понравился». «Врет!» — заорал дозорный. «Парень, он врет все! Он вообще врет! Он и паспорт с собой поддельный носит!» «Ах, паспорт у меня поддельный!» — повернулся к нему погодник. «И откуда же тебе знать, поддельный у меня паспорт или нет? А я скажу, откуда. Ты сейчас признался, что обрядовать на меня пытался, да ничего не вышло у тебя, верно, да?» Дозорный отшатнулся. «А и то правда, парни», — произнес кто-то рассудительно. «Идея-то дозорного была сюда идти. Да и зачем этому проезжему обрядовать?» Все посмотрели на дозорного. «Ребята, вы что?» — заметался он. «Вы что, ребята, кому вы поверили?» «Снимите с него маску», — властно скомандовал погодник. «Увидите синяк на скуле, который он скрывает». Настала звенящая пауза, но тут раздался тихий голос. «Пацаны, смотрите-ка, у бородача пистолет в куртке лежал. Небось и патроны в нем сохранились». Погодник резко обернулся. «А что в этом такого? Я путешествую через дикие земли». «Добрые люди оружие для убийства не носят», — перебил кто-то рассудительно. «Если оружие взял убивать, значит, и обрядовать готов». «А в город сходил, соврал, что оружия нету!» — торжествующе закончил дозорный. С полудня зарядил мелкий моросящий дождь и накачивал воздух влагой до самого вечера. Народ быстро разошелся по домам, и когда солнце село... На площади появилась зайка с мешком и, воровато оглядываясь, подбежала к самому столбу. «Дедушка Погодник, я еды тебе принесла, и воды попить, и куртку теплую!» — затараторила она шепотом. Погодник кивнул и потянулся вперед. Цепи на нем громыхнули. «Спасибо, зайка!» — проговорил он торопливо. «Скажи, главное, вещи мои они все растащили?» «Книжку твою электронную забрали!» — кивнула зайка. «Бог с ним, с ноутбуком», — торопливо проговорил погодник. «Он свое уже отработал. Планшетка там кожаная была в мешке моем. Они ее забрали?» «Нет», — ответила зайка. «Поковыряли и бросили. Я могу принести. А что там?» «Конверт черный остался?» Зайка задумалась. «А остался», — сказала она наконец. «Бумажный, да? Остался». Погодник перевел дух. «Это я виноват», — сказал он. «Расслабился совсем. Столько земель прошел, столько городов, со столькими людьми общался, от стольких разбойников уходил. Столько неправедных судов видел и всегда уходил свободным. А тут уже рукой подать потерял бдительность. А мне никак нельзя было сейчас». «Уже день прошел, а они тебя пока не убили», — сказала зайка. «Значит, никто не желает тебе зла. Значит, они тебя, наверное, скоро отпустят». «Это вряд ли», — покачал головой погодник. «Просто на меня трудно обрядовать. Бог дал мне самое распространенное имя и самое неприметное лицо. А художники среди ваших горожан неумелые. Они вылепят белые глаза и бороду, а черты лица изобразить не смогут». Зайка снова оглянулась. Площадь была пуста, хотя из окон окрестных домов наверняка за происходящим кто-нибудь наблюдал. «Я могу принести инструменты, мы снимем цепь, и ты сбежишь!» — прошептала она. Погодник невесело усмехнулся. «Не получится», — покачал он головой. «Город сбежится сразу». «А хочешь?» — зайка снова оглянулась. «Я слеплю звезду и отомщу дозорному!» Погодник снова покачал головой. «Я могу прокрасться к нему в дом и подсмотреть его лицо!» — продолжала зайка. «Или... Послушай, а можно убить человека без лица и имени?» «Можно», — неохотно произнес погодник. «Если написать спутниковые координаты. Эту лазейку Энди Патрик тоже оставил». «А ты знаешь эти координаты?» «Знаю», — кивнул погодник. «Но мы с тобой не будем никого убивать». «Почему?» — огорчилась зайка. «Я же объяснял тебе», — вздохнул погодник. «Ты опять все забыла. Невозможно сделать хорошо, убивая плохих. Многие пытались, никому не удалось, и все равно пытаются. Ты не во мне сейчас дело, и не в дозорном». «Я ничем не могу тебе помочь, дедушка погодник», — всхлипнула зайка. «Можешь, зайка. Помнишь, ты обещала помочь убить небесных демонов? Послушай меня внимательно», — торопливо произнес погодник, видя, что она что-то хочет спросить. «Послушай, не перебивай. То, что я скажу, очень важно. Возьми тот черный конверт, возьми еду и воду, что ты мне принесла, и прямо сейчас, прямо ночью уходи из города на север, не через те ворота, где сторож дежурил, а через другой конец города. Проберись, пока все спят, и уходи по дороге прямо и никуда не сворачивай. Тебе придется идти 30 километров через плохую дорогу и лес, а потом ты выйдешь к морю. Ты была на море?» Зайка покачала головой. «Не доходя до моря, увидишь красную мачту над лесом. Иди туда. Там живут хорошие, добрые люди, мои друзья. Скажешь им, что пришла от Алексея Петрова. Скажешь, что он добрался до Москвы и нашел конверт. Ты поняла?» Зайка кивнула. «Ты сделаешь это? Обещаешь?» Зайка снова кивнула. «Твои друзья придут к тебе и помогут?» — спросила она. «Ну», — погодник отвел глаза, — «и мне тоже помогут, и всем помогут. Только принеси им черный конверт». «Хорошо», — кивнула зайка, и глаза ее были сейчас совсем взрослыми. «Тебе правда нужно, чтобы я сделала именно это?» Погодник кивнул. «Я расскажу тебе», — сказал он. «Расскажу и сразу уходи, ладно? Глубоко в земле есть три колодца. В них с незапамятных времен сидят три ракеты с именем Протон. Знаешь, что такое ракета? Их когда-то сделали, чтобы они полетели за океан и принесли туда бомбы, которые взорвут всех людей. А за океаном сделали демонов, которые умеют сжигать людей небесной молнией и не боятся бомб. Поэтому бомбы из ракет мы с друзьями вынули, а взамен насыпали много-много мешков гвоздей, очень много, несколько вагонов. И задали ракетам цель — полететь навстречу восходящему солнцу и подняться высоко-высоко над землей на 3000 дюжин километров в самое царство демонов. И двинуться демонам навстречу, рассыпая гвозди по небосводу, чтобы отныне дважды в день демоны встречались с облаком гвоздей на огромной скорости, и гвозди пробивали насквозь их стальные тела. И тогда скоро демоны все погибнут, и на земле перестанет действовать магия. И сотрутся все книги судеб, в которых демоны писали, кто где был, кто что делал и кто кого убил. Люди смогут открыть свои лица и назвать свои имена, починить дороги, запустить электричество и построить дома. И даже если кто-то позавидует кому-то или на кого-то обидится или захочет отомстить, он больше не сумеет наскрести в печи золы, спрятаться с куском глины и тайно сделать обряд. Но для того, чтобы три ракеты смогли взлететь в небо, нужен ключ. А он лежал далеко-далеко, в железном ящике, в самом глубоком подвале самого высокого дома самого большого города Москва, где улицы завалены скелетами, гуляет чума и шайки разбойников. Я ходил по миру 7 лет, чтобы найти этот ключ, и он в этом черном конверте. Отнеси его моим друзьям. Понимаешь?» Зайка кивнула. «Как же ты?» — спросила она. «Со мной будет все хорошо», — ответил погодник, и цепи на нем снова громыхнули. «Иди, зайка, иди скорее».